«Останусь-ка я в городе В», — подумала вдруг я, сморкаясь в обрывок туалетной бумаги. «Пойду преподавать литературу в школе. Хорошая, мирная профессия, полезная, добрая, светлая. Я смогу. Я постараюсь и смогу. Вот, например, в школьном курсе литературы совсем ничего не рассказывают об астах, а ведь они уже были во времена Александра Сергеевича Белкина. Самое интересное, что Дантес, будучи любовником барона Геккерна, известного аста, сам почему-то астом не считался. Белкин тоже не считал Дантеса астом. Он его считал обычным пидором и даже вот застрелить хотел. Но Дантес выстрелил в Белкина первый, по-подлому, без предупреждения. Видимо, с тех пор некоторых астов и стали избирательно называть пидорами. «Пойду работать учительницей, расскажу детям про астов и еще про что-нибудь. Вызову к доске какого-нибудь Самойленко с полным ртом жевательной резинки. Он выйдет, прилепит жвачку языком к десне и, глядя на портрет Льва Толстого, скажет: «В образе Чацкого Грибоедов хотел...» и замолчит. И правильно сделает, потому что мало ли чего там хотел Грибоедов. Поди его разбери. Тем более бриллиант за него давно получен. А кто-то уже будет подсказывать в трубу из ладони: «Борьбу нового со старым!» И дурак Самойленко повторит эту чушь. И тут уже я приклею свою жевательную резинку к столу, незаметно выплюнув ее в ладонь, и скажу: «Нет, скажу я, Грибоедов был достаточно умным мужчиной, чтобы хотеть такой ерунды. Дураков, скажу я, раньше не брали в дипломаты. Это во-первых. А во-вторых, скажу я, Грибоедов вообще вряд ли чего-нибудь хотел в образе Чацкого. Грибоедов был не только умным, но еще и остроумным мужчиной. А такие люди никогда ничего не планируют и не ждут заранее, тем более от образов. Скажу я, отлеплю от стола жевательную резинку и начну машинально скатывать ее в колбаску. Грибоедов, друзья мои, скажу я, возбуждаясь, скорее всего, просто сел и просто написал рассказ в стихах. А потом прочитал и подумал: а что, неплохо, пусть печатают. И рассказ напечатали. А уже потом, скажу я, сворачивая колбаску в кружок, рассказ прочитали литературоведы. Литературоведы, скажу я, превращая кружок в шарик, а шарик снова в колбаску, это такие патологоанатомы, которые берут книжный образ, убивают его и кладут на стол, чтобы разрезать и посмотреть, что там у него внутри. Тут зазвенит звонок, но занятая колбаской я его не услышу. Тот патологоанатом, который разрезал образ Чацкого и увидел у него внутри борьбу нового со старым, был социальным уродом, продолжу я и машинально положу в рот измацанную жвачку. Потому что в образе Чацкого никакой борьбы не было, а были лишь бестактность и невоспитанность, юношеский максимализм и свинство неблагодарное, усугубленная образованностью глупость и громадный комплекс неполноценности, помноженный на солипсизм. А Самойленко будет стоять у доски, смотреть на меня и думать: если сейчас это блядское лорище не заткнется, я обоссусь.